Глава 13. Первый друг. Прошел один день со встречи с вероятным альфа-тестером. Покинуть территорию Безумного Волка казалось благоразумным, поэтому я повернула назад на горный хребет и пошла. Да, я именно пошла. С тех пор, как я встретила волков, я постоянно использовала и практиковала свою гуманоидную форму. Причина? Дело в том, что хоть и поздно, но я поняла, что столкнуться с сильными монстрами из ниоткуда вполне реально, когда ты живешь в горах, лесах и в принципе вдали от человеческой цивилизации. Поэтому я подумала, что если я буду жить чуть ли не у границы человеческой страны, то не встречу слишком страшного монстра. Также я могла бы начать охотиться на людей, а не только на монстров. Нападение на путешественников? Ни в коем случае. Тогда бы на меня ополчились все авантюристы и бета-тестеры. На самом деле, я нацелилась на бандитов, нападающих на путешественников. Здесь же есть бандиты, верно? Таким образом, я бы хотела выглядеть достаточно похожей на людей, чтобы обманывать их. Именно по этой причине я истязала собственный разум, только ради практики. Погодите минутку, разве это не в точности описывает то, как эволюционировали маскирующиеся хищники? Тот безумный волк. Даже если он действительно был альфа-тестером, я мало что могла сделать. Я не настолько спятила, чтобы пытаться спасти кого-то сильнее меня, даже не зная как. В то же время с эльфийской деревней все было иначе. У меня был реальный шанс на победу, решение было простым, и я была взволнована после встречи с маленьким мальчиком. Вот и все. Но самой главной причиной был... соблазн нападения на людей. Твою ж, неужели я превращаюсь в девианта? Похоже, мой разум не движется по пути сумасшествия или по любому другому ужасному пути. Но я чувствую, что тропинка, по которой я следую в данный момент, приведет к серьезным проблемам в будущем. Что ж, неважно. В общем, я мысленно обрабатываю навык гуманоидная форма, пока хожу в течение всего дня, а затем еще нескольких. Моя последняя проверка статистики показала изменения. Шейди, раса белый гаст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 325 из 325 увеличились на 17. Общая боевая сила 357 из 357 увеличилась на 19. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Любительская. Сюрприз! Гуманоидная форма стала лучше. Это же лучше, да? Я думаю, что с повышением ранга количество и качество моей магии повысилось, что положительно сказалось на гуманоидной форме и позволило мне улучшить ее с грубой до любительской. Если приводить кулинарную аналогию, то я бы наконец перешла с готовки углей к приготовлению чего-то едва съедобного. Я проверила окружение на наличие врагов. Подтвердив свою конфиденциальность, я сбросила плащ и присмотрелась к себе. Я выглядела лучше, как я думаю. Моя кожа более не таяла и стала намного ровнее. Не дрейфует и не плывет, даже если за слоем кожи мое газообразное тело продолжает циркулировать. Структура моего тела наконец стала достаточно плотной, так что теперь им было удобно лепить, как глиной. Однако по какой-то глупой причине я никак не могла избавиться от этой пары кроличьих ушей. Почему? Как только я насильно вдавливала уши в голову, мои глаза выпадали из глазниц, и пока я приходила в себя, мои глаза медленно возвращались на свои места, а уши вновь выскакивали. Почему? Быть называемым кроликом из-за альбинизма было для меня всего лишь оскорблением, не более. По крайней мере, так я думала. Я никак не ожидала, что это возымеет такой эффект. С другой стороны, эти уши не были торчащими ушами кролика. Они были поникшими, висящими ушами. Другими словами, их можно было легко спрятать за плащом. Если бы мне когда-нибудь удалось полностью очеловечить себя, мне пришлось бы изображать из себя девочку-кролика. При этом я даже не знаю, существует ли такая раса зверолюдей. С улучшением гуманоидной формы я обрела пальцы. Ой, на самом деле я кое-что упустила. Я забыла сказать, что носить плащ стало намного легче. Эй, а не слишком ли он грязный? Неудивительно, я полагаю. Он выглядел старым, даже когда его носил тот странный бета-тестер. После того множества раз, когда я роняла его на землю во время практики, подвергала его воздействию дождя и ветра на протяжении целой недели и тащила его через грязь и камни из-за недостатка высоты в моей человеческой форме, теперь плащ выглядел не лучше тряпки. Я хочу сказать, что привыкла к такому в реальной жизни, но это была игра. Не нужно держать его грязным. Если задуматься, это довольно удивительная технология. Игра была настолько реалистична, что имитировала повреждение вещей и грязь, если вы игнорируете это. Я знаю, что это передовые технологии, тем не менее, реалистичность все еще ошеломляет. Я сосредоточила все свое внимание на слухе. Здесь ничего. Я направилась вперед, проверяя окружение время от времени, пока наконец не нашла то, что искала. Шум реки. Да, я планировала постирать плащ. Это был ручей с родниковой водой, протекающий через горные породы и гальку, всего около 30 сантиметров в ширину. Я заставила свое духовное тело присесть рядом с ручьем, что потребовало неожиданно немало усилий. Помните, когда я описывала сходство моего движения с кукольным искусством? Ну, я не совсем уверена, это потому что мой уровень навыка повысился, или я просто привыкла к нему. Но мне кажется, что теперь к моему телу привязано больше нитей. Вы бы не смогли сделать такое в обычных видеоиграх? Я просто наслаждаюсь истинным опытом виртуальной реальности. Думала я, изо всех сил стараясь убедить себя, что сцена демона, занимающегося стиркой, не самая нелепая вещь в мире. Я вздохнула. Я спасалась от стресса и раздражения, цепляясь за новые мысли, как только они приходили. По-видимому, это привело к тому, что моя личность распалась во что-то более бессмысленное. Я продолжила стирку и... не смогла смыть пятна. Через некоторое время я заметила какое-то движение в углу моего зрения. Но у меня было 360-градусное зрение, так что углов быть не может. Это скорее часть моего поля зрения, на которую я не обращала активного внимания. Бонг. Что это? Он был похож на полупрозрачную массу светло-зеленого цвета, размером около 20 сантиметров. Он отлично маскировался в траве вокруг меня. Когда я увидел его, он прыгал примерно в 2 метров вниз по течению от того места, где находилась я, и выглядел так, будто пытался набрать в себя немного воды. Шарик желе? Я думаю, это слизь, но не такая жидкая и липкая, какой была я. Это казалось намного эластичнее и упруже. Это ручей, куда приходят поплыть самые послушные монстры? Он не проявлял никаких признаков страха. Возможно, он еще не заметил меня. Пусть так и будет. Я продолжала... Бонг. Мыть. Бонг. Ткань. Почему эта слизь так подпрыгивает? И почему она при этом выглядит такой веселой? Ладно, как бы там ни было. Я должна признать, что плащ совсем не хочет отсироваться. Может быть, какое-нибудь моющее средство помогло бы, но мне неоткуда было его достать. Я подняла мокрый плащ и оценила свою работу. Хорошо. Этого вполне хватит. Если перестараться, можно повредить ткань, и я все равно уже вымыла большую часть грязи. Хотя и осталось еще несколько черных пятен. Бонг. Слизь подпрыгивала прямо под плащом, впитывая в себе падающие капли воды. Когда он успел? И не боится меня? Неужели он на самом деле суперсильный? Слизь. Очки магии 5 из 5. Очки здоровья 5 из 5. Общая боевая сила 5. Слабый. Даже слабее меня, когда я только начинала. Возможно, он слишком глуп, чтобы бояться. Есть и другие предположения. Альфа-тестер? Невозможно. Я не хочу верить, что человек внутри монстра настолько слабоумен, что счастлив в воде из-под стирки. Итак, если это настоящий монстр, тогда... он странный. Подождите минутку. Быть может, он не играет с каплями. Может, ему понравилась грязь в воде? Я приблизила к нему влажный плащ. Слизь скакала от возбуждения и прицепилась к подолу плаща. Понятно, он действительно любит грязь. Тогда... Эй, нет! Прекрати! Не растворяй мою одежду! Я поспешно приподняла плащ. Она бонкнула в знак протеста. По крайней мере, я думала, что она протестует. Все прыжки выглядели одинаково для меня. Я не возражала против того, чтобы она очистила плащ от грязи. Однако это единственная вещь, которую я могу носить. Ее нельзя есть. Я несколько раз похлопала по мокрому плащу, качая головой, а затем указала на грязное пятно и единожды кивнула. Надеюсь, он понял мою пантомиму. Возможно, так и было, поскольку он ответил мне еще несколькими прыжками. Опять же, это лишь мои догадки. Я не говорю на слизьем. Еще одна попытка. Я медленно опустила плащ. На этот раз слизь прилипла на нужном участке одежды. Он растворил только грязь, оставив ткань неповрежденной. Ух ты, это поразительно. Я дала понять, чтобы он остановился, и забрала плащ. Он остановился, при этом он трясся и покачивался, прямо как послушная собачка. Я строго кивнула, снова протянув ему одежду. Он радостно пополз по всему плащу, вычищая черные пятна за считанные секунды. Плащ теперь выглядел как новый, если не обращать внимания на дыры. Шар подскакивал, словно гордился проделанной работой. Я приласкала его, чтобы похвалить. О, а он в точности как желе. Милашка. Я смогла надеть полусухой плащ, но не без труда. Он также впитывает воду. Увидев, как я оделась, он снова подпрыгнул в волнении. Но мое тело с конечностями имело лишь рост 5-летнего ребенка. Учитывая, что я волочу его повсюду, плащ скоро вновь станет грязным. Но это не та проблема, которую я могла бы решить. Верно, одежда постирана, плюс милый маскот для расслабления. Я прекрасно себя чувствую. Давайте отправляться. Я хотела бы взять его с собой, но я не думаю, что дикого монстра можно так легко приручить, покормив его. Если считать грязную капающую воду за кормление. К тому же он чертовски слаб. Я бы беспокоилась, если бы он пошел со мной. Я помахала на прощание мягкому шару и начала очередной сеанс кукольного искусства. Мне не потребовалось много времени, чтобы увидеть краем глаза, что прыгающий шар все еще следует за мной. Я остановилась. Вопросы один за другим возникали в моей голове. «Ты слизь, ты должен ползти». «Нет, стойте, это не то, о чем я сейчас должна думать. Почему ты преследуешь меня?» «Эй, у меня больше нет еды для тебя, слышишь?» Он воспользовался возможностью и приблизился к моим ногам, затем начал трястись, ожидая меня. «Господи, это мило!» «Что происходит с этим созданием?» «Ладно, у меня сейчас хорошее настроение, что редкое явление в последние дни, поэтому ты будешь моим другом номер два. Номер один – это эльфийский мальчик. Давай дадим тебе имя». «Это слизь, так что...» «Лизун?» «Не-не, отвратительно звучит, и у меня нет протонного рюкзака. Он будет моим другом-питомцем, так что Фида... отклоняется. Это даже не собака. О, во всяком случае он капля, поэтому с этого момента буду звать его Блобси». Примечание переводчика. Тут отсылка к франшизе «Охотники за привидениями». Если помните, там было одно противное зеленое привидение, которое звали Лизуном. Ну и протонные рюкзаки оттуда же. Фида – это хатика, только итальянский вариант. Блоб – капля, сгусток. Отсюда и кличка Блобси. Как только я мысленно приняла решение, Блобси внезапно начал дрожать и прыгать вокруг меня, выглядя обрадованным. Чего? Что-то случилось с ним? Я еще раз идентифицировала Блобси. Блобси – раса желейная слизь. Родственник Шеди – демон. Очки магии – 10 из 10. Очки здоровья – 10 из 10. Общая боевая сила – 10. Специальный навык стирка. Стало больше строк в описании. И теперь он мой родственник. По крайней мере, я была уверена, что это не альфа-тестер. Но что за... Примечание автора. Теперь у нее есть друг-питомец. Эта новелла все больше и больше напоминает программу «Планета животных», не так ли? Он потерял бы все очарование слизи, если бы превратился в человека или заговорил, поэтому он не собирается делать это даже после того, как подрастет. Наверное. Кто знает. Первая арка приближается к кульминации.